Мартин тяжело вздохнул. Нужно было открывать глаза, переваливаться через всхлипывающую даже во сне его женщину и выбираться из его комнаты. Затем сразу же идти на башню, будить ударами ног дремавших, безо всякого сомнения, смотровых, и начинать еще один день. «И хорошо, и плохо», — подумалось ему. «Хорошо, что сегодня есть своя комната и своя женщина. Плохо, что опять весь день нужно командовать скотами». И то, и другое было неправдой. Это не его женщина. Да и комната была в пользовании лишь на время. Короткое или нет, но на то время, пока не вернется капитан Иоганн Весбер. И потом он совсем не командовал наемниками, а извивался ужом, хитрил, как лиса, и угодливо всматривался в наглые рожи этих скотов. И все это вместо того, чтобы по приказу от бывшего капитана требовать от воинов упражняться с оружием и без него, чистить лошадей, чинить боевое снаряжение. Но это под силу лишь капитану и его жесткой руке. А вот вернется, пусть и управляется со своими наемниками. А капитан вот-вот должен вернуться. И тогда он завалится в огромных сапожищах на свое подобие лежанки, подомнет под себя женщину и будет долго вдавливать ее в скрипучие доски, едва прикрытые старым матрацем с вонючей шерстью. После этого, уставший, вспотевший, но по-прежнему недовольный всем и всеми, капитан схватит за волосы свою подстилку и станет бить ее по лицу, допытываясь, кто пользовал ее за время отсутствия доблестного Иоганна Весбера. И тогда уже женщина-капитана будет рыдать и креститься, пытаясь убедить его в том, что никто ее даже пальцем не тронул, поскольку все уважают своего главаря. Она хорошо знала, что иначе побои и вырванные волосы будут всего лишь нежностью по сравнению с тем, что может сделать разгневанный до нельзя Иоганн Весбер. За два прошедших месяца, которые женщина была под капитаном, она насмотрелась такого, что и рассказывать страшно. Это Бог наказал ее. Наказал за слабость, которую она допустила, позволив старшему брату мужа повалить себя в углу конюшни. Теперь ей не помогут ни муж, ни его старший брат, ни ее собственный отец. Никто из них не решится пробраться в эти развалины, чтобы вырвать несчастную из рук изверга. Да и как решиться, когда даже страшно смотреть в суровые лица разбойников и на их вечно жаждущей крови оружие. Да, она будет молчать и о Мартине, и о тех многих из наемников, что пользуют ее, когда капитан в отъезде, а Мартин спит мертвецки пьяный. Мартин и сам догадывался, что случается с его женщиной, когда он отуманен вином. Но в конце концов, она лишь на время его женщина, так что все происходящее с ней – это уже проблема капитана. «А хорошо бы самому», – подумал Мартин и тут же остановил себя. «Капитаном ему никогда не быть. Ни благородством рождения, ни внутренней силой, ни особым воинским умением он не обладал. Зато был очень зол, хитер и коварен, а еще неутомимо исполнительным. За это капитан и назначил своего оруженосца старшим на время своих отъездов. И все же он чувствовал себя удовлетворенным. Хорошо, что ему удалось рвать этой ночью хоть немного плотского наслаждения. Хорошо, что он не спал в общей комнате на прелой соломе в повалку с дышащими гноем наемниками. Хорошо, что его не бил в затылок скорый на руку капитан, всегда сердитый и чем-то недовольный. Но когда Мартин встал с лежанки, ощущение довольства стало постепенно испаряться. Наступало то, что он считал плохим. Нужно было будить наверняка не выспавшихся после ночной пьянки воинов, пытаться правильно, как это делал капитан, провести с пользой день, назначить дозорных и отправлять на поиски съестного и прочего для удовольствия в конец разленившихся братьев по оружию. И при этом ругаться, ругаться и ругаться. С каждым в отдельности и со всеми вместе. Мартин чертыхнулся. Он потрогал свой перерубленный в пьяной драке нос и, отбросив то немногое, чем была укрыта женщина, тоскливо посмотрел на худое грязное тело. Ничто мужское в нем не шевельнулось. Похотливая сила напрочь оставила его еще далеко за полночь, и едва несколько капель его семени скатились в женское лоно. Со злостью плюнув в открывшиеся глаза женщины, наполненные ужасом, Мартин придавил коленом ее руку и встал на ноги. И тут же почувствовал, как в разорванный шов его правого сапога просочилась холодная жидкость из вонючей лужи мочи и блевотины, что расплылась тут же у лежанки. Это окончательно убило все доброе, что дает поутру Господь. Произнося скверну и отплевываясь, Мартин быстрым шагом поспешил во двор. Как он и ожидал, несмотря на позднее утро, еще никто из наемников не высунул свою морду на свет Божий, даже за тем, чтобы помочиться на свежем воздухе. Да и чему удивляться, если Мартин сквозь сон еще под утро слышал громкий смех и ругань. Дабы исполнить свой долг, оруженосец славного рыцаря Иоганна Весбера вскарабкался по ветхой лестнице на то, что осталось от смотровой башни. Как и ожидал Мартин, он увидел двух сидящих наемников. Они, склонив шлем к шлему, радовали себя глубоким сном. И, конечно же, это были самые молодые воины отряда, едва ли не каждую ночь отправляемые старшими по возрасту на смотровую службу вместо себя. «Ах вы, свиные рыла!» Разогрев себя, воскликнул Мартин и ударил ногой в шлем ближайшего к нему смотрового. Молодые воины тут же вскочили и, зло сверкая глазами, уставились на капитанского оруженосца. Крепкие парни, они могли в считанные секунды намять бока Мартину, но за ним нависала тень капитана. Да и старшие воины, уклонившиеся от ночной службы, будут недовольны выходкой новичков отряда. Оставалось только терпеливо выслушивать брыжущего слюной Мартина. «Это так вы несете службу, дерьмо собачье! Так охраняете сон своих друзей? Ах вы, опорожнение сатан...» Мартин замер на полуслове. Его взгляд скользнул за плечи провинившихся и застыл в недоумении. Молодые разбойники посмотрели друг на друга и затем медленно развернулись. Теперь они с удивлением увидели, как в 200 шагах от них на каменистом холме медленно и неуверенно выстраивались в ряд вооруженные люди. Несколько десятков неопытных и никем не руководимых воинов пытались создать боевой строй, то оставляя бреши, то сбиваясь щит в щит. Неприятный холодок пробежал по спине Мартина, а затем разлился внизу живота. «Что им нужно?» – пытаясь скрыть волнение, спросил он. Один из молодых дозорных недобро сузил глаза и нагловато посмотрел на рыцарского оруженосца. «Это всего лишь городской сброд. Таких мы уже видели». Мартин поежился и попытался улыбнуться. «Да, таких мы уже топили в болоте. Поднимайте воинов, пусть готовятся к вылазке».